Глава шестая. Так как темный эльф двигался довольно быстро, то я еле поспевал за ним. Мастеру теней услужливо уступали дорогу, иногда кланялись, но чаще просто старались поскорее убраться с его пути. А меня вообще игнорировали, словно я не человек, а живая ходячая мебель или типа того. Впрочем, так оно и есть. Это же Аладхдор, а я раб, и прав у меня не больше, чем у любого другого движимого имущества. Кстати, а что это за мастер теней? Что-то знакомое, но никак не припомню, что же именно. И вот снова окраина города. Видимо, судьба мне жить и обитать черт знает где. Мастер теней дождался меня у высоких металлических ворот в высоком каменном заборе, окружающем просто огромную территорию, размером, наверное, с десяток футбольных полей. «Входя сюда, запомни, человек», придержав меня рукой, произнес Дроу. «Ты раб. Рабам запрещается общаться, разговаривать и задавать вопросы. Позже тебе объяснят все правила, но пока что, если к тебе не обращаются мои соплеменники или те, кому это разрешено, советую молчать. В ином случае ты в первый же день узнаешь, какое именно наказание ждет нарушителя. И самое главное, ты и твоя жизнь тебе теперь больше не принадлежат. Все ясно?» Я согласно кивнул. Молчать значит молчать. Хотя любопытство меня так и раздирает. Зачем я нужен мастеру теней? И да, я наконец-то вспомнил, кто вообще такие эти тени. Тень — это, скажем так, простонародное название, как среди местных, так и игроков. А правильно, это гильдия темных эльфов, в которую входят только неписи, называется «Смерть из тени». На языке дроу — «Элкхин Далвелдрин». Соответственно, класс НПС «Тень» — своего рода аналог ассасинов, разбойников и других теневиков. Впрочем, хоть и основа у всех одна и та же, отличаются они достаточно сильно. И по неофициальному рангу данный теневой класс дроу намного сильнее, и что уж тут говорить, круче по всем параметрам любого другого. Мечта многих игроков? Но мечта недоступная, ведь этот класс принадлежит только неписям. Мастер прикоснулся к створке ворот и, прочитав короткое слово «приказ» на языке дроу, дождался, когда они откроются. Приглашающий жест рукой, и я вхожу первым. Значит, вот куда меня занесло в этот раз. Я все же успел осмотреться, прежде чем к нам подошли двое темных эльфов, несущих службу по обеим сторонам от ворот. И, выслушав приказ мастера теней, увели меня в одно из зданий, расположенных ближе всего к входу. Я оказался во втором учебном центре. Это если говорить на понятном всем языке. Гильдии теней. Нуар-Рахор. Так, кажется, звучит это название на темно-эльфийском. А первый, как несложно догадаться, находится где-то в темном лесу. Но это знаю я, и может еще 1 или 2% всех игроков. Все-таки информация по неигровым гильдиям является закрытой, и узнать о ней очень и очень сложно. И подавляющее большинство игроков знает только о самой главной и основной части. Той, что находится в землях дроу. А вот про учебный центр в свободных землях понятия не имеют. Впрочем, сюда вообще без жизненно важного дела мало кто из игроков суется. Ну не любят нас здесь неписи и все тут. Это меня вон НПС не воспринимают как бессмертного. Считают своим, а другим так не везет. Или везет, смотря с какой стороны посмотреть. А те игроки, кто все-таки находит силы и желание изучить территорию свободных, стараются вести себя очень осторожно и не привлекать лишнее внимание. Ага. А еще законы страны темных эльфов хоть и многое позволяют, но рабство в их число точно не входит. Зато в свободных землях запретов практически нет, и, соответственно, возможностей у дроу в обучении теней здесь намного больше. И кажется, понятно теперь, зачем я... То есть рабы им нужны. Как вариант, не только бесплатная рабочая сила, но и мясо для отработки приемов. Ведь обычные спарринги среди учеников – это одно, а вот усвоение изученного материала и приемов на ком-то – это уже совершенно другое. Хоть и совершенно непонятно, как они решают вопрос с разницей в уровнях и, соответственно, количеству жизни. Но в любом случае, что рабом, что куклой для битья, меня ждет веселое времяпрепровождение. И даже нормально умереть из-за этого ошейника не получится. Никаких рабских бараков или чего-то подобного, как я ожидал, не было. Меня привели в небольшую комнатушку на первом этаже. Какой-либо мебели, за исключением кровати сразу у входа, не было и в помине. Большое окно напротив было зашторено плотной тканью. Решетка, впрочем, отсутствовала. Да и зачем она нужна? Сбежать-то отсюда все равно, в принципе, невозможно. Через час, а я в этот момент просто валялся на кровати, раздался предупредительный стук в дверь, и в комнату вошел молодой, по крайней мере, моложе всех, кого я до этого видел, Дроу, и молча поманил меня за собой. На первом этаже этого же здания располагалась столовая для... Пусть будет прислуги. Все-таки это помягче звучит, чем рабы. На шее всех не Дроу. Кого я тут по дороге встретил, были надеты эти пресловутые ошейники. Гномы, орки, люди. Да, почти полный зоопарк собрали темные эльфы. Один из орков, огромный зеленый скалящийся повар, наложил мне в тарелку еды, и я практически в полной тишине присел за свободное место. Лишь изредка можно было услышать, как кто-то перебрасывается короткими фразами, но и то, только по делу. Никаких тебе пустых разговоров. И еще. Странно то, что никто не обращал на меня никакого внимания. Ну ладно, было такое, когда я шел за мастером теней по городу, но тут-то все, скажем так, свои. Следуй за мной. Только я успел положить ложку в опустевшую тарелку, как передо мной оказался тот же эльф, что и привел меня сюда. Мы вышли на улицу и направились к зданию по соседству. Но не стали заходить внутрь. Дроу резко сменил курс, увидев в стороне десяток людей в разнородной одежде, стоявших возле высокого мужчины, одетого в серый бесформенный балахон. «Увар», — обратился к нему эльф, — «принимай под свою ответственность. Расскажешь ему основные правила и пристроишь к делу. Приказ мастера Зархана». «Да, старший», — мужчина поклонился эльфу, и тот покинул нас. И все-таки он тоже раб. Я успел заметить ошейник, блеснувший на его шее, хоть тот и скрывал его опущенным капюшоном своего балахона. «Имя?» — как-то совершенно безэмоционально спросил у меня Увар. «Крейбен?» «Значит так. Стой рядом со мной, Крейбен, и никуда не уходи. Сейчас с остальными все вопросы решу, а после займусь тобой». Мужчина быстро раздал указания своим подопечным. Видно, что уже не первый день и даже неделю этим занимается. Кому-то выпало чистить нужники, кому-то уборка помещения, а кому-то улица. Но двух людей на три дня он отправил к некому Карбинелю, и это их очень сильно расстроило. Так сильно, что одному из них хватило обычных словесных угроз, а вот второму он вдалбливал это с тумаками и пинками. Кто же такой этот Карбинель? «Ты откуда?» Вот он снова обратил свое внимание на меня, когда мы остались одни. Насхар, Сарадан, не стал скрывать и обманывать я. «Когда получил это украшение?» — указал Увар на ошейник. «Несколько дней назад». «Что умеешь и знаешь?» А вот этот вопрос поставил меня в тупик. Много чего, вот только не в этом мире. «Ничего», — честно признался я. «Да?» Удивленно изогнул бровь мужчина. «А по виду не скажешь. Похож-то ты на благородного». «И этот туда же». «Похож. Ну что? Я игрок, а не непись». Из детства меня всяким премудростям, свойственным НПС благородной крови, не обучали. «Ничего», — повторил я. «Может, тебя тоже отправить к Карбинелю? Глядишь и вспомнишь чего. А то с памяти у тебя, я смотрю, туго». Зло произнес Увар. «Может, и стоит. Вот только я не знаю, кто он такой. Я вообще ничего не знаю», — вспылил я, повысив голос почти до крика. «И насколько я только что слышал, вам приказали», — четко выделил последнее слово, «рассказать мне какие-то правила и пристроить к делу». Эх, наживаю, похоже, себе врага в лице этого непися. «Дерзкий же ты парень!» Сквозь зубы бросил мужчина. «Хорошо, будут тебе правила и дело. Итак...» Правила оказались проще некуда. Дроу для нас, тех, кто в ошейниках, а такие здесь все, цари и боги. Впрочем, это и так было ясно из слов мастера теней. Потом есть люди и нелюди, своего рода управляющие, в подчинении которых определенное количество народу. И каждая группа или несколько групп занимаются только своей сферой деятельности. Увар – глава уборщиков, и у него теперь в подчинении 12 человек, включая меня. И вот таких разных управляющих на территории этого места больше 30. Они решают, кто и что делает. Если не хватает рабочих рук или еще чего, вполне могут попросить помощи у другого главного. Кстати, тот самый Карбинель – светлый эльф. Как темные эльфы его заполучили-то? Управляющий самой многочисленной группой, ответственной за тренировки дроу. Разумеется, работников ему всегда мало. Ведь пусть мясо и не умирает, работает встроенная система рабского ошейника. Но нелегко выдерживать ежедневные издевательства, когда тебя по нескольку раз в день доводят до крайней черты между жизнью и смертью. Многие сходят с ума, ведь просто отказаться выполнить приказ ты не можешь, не позволят украшения на шее. Таких людей дроу долго не держат. Тех, у кого сохранились хоть частицы разума, переводят на самые черновые работы, какие только можно, а остальных? А с остальных просто снимают ошейник и убивают. Карбинель мне пока что не грозит. Спасибо приказу мастера теней. А вот чистить нужники Увар меня отправил с чистой совестью. И зачем тогда было спрашивать про то, что я знаю и умею? Если его группа все равно, кроме уборки, ничем другим не занимается. Кстати, о молчании. Да, на разговоры наложен безусловный запрет. Но, если нет ни единого намека на присутствие дроу рядом, общайся на здоровье. Главное, не попадись. Наказание одно – отбыть определенное время в группе Карбинеля. В нужниках темных эльфов нет, и даже близко их не видно. Так что здесь я хотя бы смог нормально поговорить с другими рабами. Ничего нового не узнал, кроме разве что того, что Увар стал управляющим не так-то и давно, где-то около года, и охарактеризовали его как человека завистливого и злобного, но это и так было понятно после общения с ним. Ну и один нюанс отметил, что с позволения или приказа дроу можно перевестись в любую другую группу. Но тут надо как-то выделиться или отметиться. Зато теперь понятен вопрос Увара. И как итог, я ничего не умею. Так что из его группы уже никуда не денусь. Странное какое-то рабство. Никто нас не пинает, не орет и не кричит. Кормят строго по расписанию. Ближе к вечеру Увар собрал всю свою группу, кроме тех двух, что были отправлены к Карбинелю, и повел в столовую. После ужина, узнав, что один из дроу уже приводил меня в какую-то комнату, как оказалось, она теперь принадлежит мне, Увар попрощался и сказал, чтобы ровно в 8 утра я был на сборе, у входа в то здание, где и нашел его эльф днем. На следующий день все повторилось заново. Встав в 7, я отправился в столовую, потом к управляющему группы, и он опять отправил меня в нужники. Потом обед и снова чистка туалетов, только уже в другом здании. Времени на то, чтобы просто походить по территории, нам никто не давал. Хоть и не ограничивал свободу передвижения. Но все течет, все изменяется, и на третий день моего здесь пребывания мне снова не повезло. Сильно не повезло. «Увар, мне нужен еще один человек!» Мы, как всегда, стояли с утра в ожидании указаний, когда к нам подошел темный эльф в точно таком же одеянии, как и у мастера Зархана. Всего в этом учебном центре, как я уже успел узнать у других рабов, находилось 3 из 10 мастеров гильдии теней. И главным среди них был тот самый темный эльф, что и купил меня на рынке. «Мастер Хантар, но я же только недавно отправлял двух к Карбинелю», уважительно и подобострастно поклонившись, произнес мужчина. «В его группе сейчас порядка 20 людей». «Я же сказал!» Словно змея прошипел эльф. «Мне! Лично мне!» «Или ты сам хочешь выйти на тренировочную арену против моих учеников?» «Нет, мастер», — испуганно отступил Увар. «Но если вы заберете еще одного, кому тогда работать?» — прошептал мужчина. Вот только дроу это совершенно не интересовало. Его взгляд наткнулся на меня. «Заткнись, человек! Я забираю его!» — указал он на меня. «Но приказ мастера Зархана...» Попытался как-то возникнуть Увар. Пусть он не мог терпеть меня, пусть боялся этого дроу, но страх перед самым главным темным эльфом превышал все. «Приказ Зархана?» Хантар на мгновение опешил. «Неважно, его сейчас нет!» Темный повернулся к Увару. «Вы оба, за мной!» Глаза мужчины от удивления расширились. Он хотел сказать что-то еще, но Дроу взмахнул рукой, произнеся фразу на темно-эльфийском, и Ува раскрутила от сильнейшей невыносимой боли. «Не трогать!» — приказал эльф тем, кто наклонился к управляющему группы, желая хоть как-то ему помочь. «Я пришлю своего ученика, он его заберет. А вы переходите под ответственность другого управляющего. Ждите здесь и не расходитесь. Вас позже отведут». Я же стоял рядом, словно статуя, не в силах пошевелиться. Произошедшее здесь и сейчас выбило меня из колеи. Я просто не знал, что делать, зато отлично понимал. Ничего хорошего в ближайшее время ждать не стоит. И что он сделал с Уваром? Вот этот вот взмах рукой, какая-то фраза, и он упал. Магия. Но, насколько я знаю, ни один из теневых классов не имеет никаких заклинаний в базе своих умений. От слова «вообще». Странно все это. Мастер Хантар привел меня к зданию наподобие древнего амфитеатра, в центре которого, по-видимому, и находилась арена. Пропустив множество помещений, мы зашли в большую комнату, одна из стен которой представляла собой решетку, поднимающуюся вверх с помощью подъемного механизма, и несложно догадаться, что начиналось сразу за ней. «Урасал, выдай ему любое оружие, какое выберет, и броню», отдал приказ он одному из молодых дроу в комнате. «Надеюсь, он продержится хотя бы десяток боев в день». «Не знаю, мастер. Дюжа он хилый и вряд ли знает, с какой стороны держаться за меч», презрительно скривился Урасал. «Последнее он узнает очень быстро», усмехнулся темный эльф и достал ключ от моего ошейника и вручил его молодому эльфу. «Активируешь привязку прямо здесь. Как появится, излечишь и обратно». «Да, мастер», чуть склонил голову Урасал. «Отчитаешься в конце дня». Хантар развернулся и вышел из комнаты. По помещению среди присутствующих здесь эльфов тут же пошел негромкий разговор. «И почему снова человек? Слабые, никчемные людишки?» «Заткнулся бы ты, мастеру виднее». «Да с ними даже не интересно. Этот вон точно драться не умеет. Ему что меч, что палка». «Забыл, что было, когда выставили против тебя того орка? Сколько раз ты бы сдох-нибудь на нем ошейника?» «Ну, тоже орк. И, как я слышал, берсеркер». «Ага, берсеркер. Да он даже в ярость ни разу не вошел». «Ошейник! Не забывай про ошейник, идиот!» «Точно!» «Эх, мал ты еще. Какой там у тебя ранг? Самый младший?» «Не твое дело. Сам давно к старшим подошел-то». Перебранка продолжалась бы еще долго, но Урасалу, внимательно изучающему меня словно новую зверушку, вскоре это надоело, и он всех заткнул, посоветовав заняться подготовкой, а не чесоткой языков. «Времени у вас немного, ровно столько, сколько займет у меня поход до оружейки и обратно». «Да мы уже готовы-то! Хоть сейчас!» — воскликнул один из эльфов, взмахнув длинным обоюдоострым мечом. «Зато не готов он!» — скривился Урасал. «Пойдем, человек», — повернулся друг к выходу. «Подберем тебе что-нибудь нормальное». Оружейная комната, как оказалось, находилась недалеко. Две комнаты налево, коридор и первая дверь справа. «Ну и лабиринты в этом здании. Заблудиться можно», — тихо произнес я. «Ха!» — усмехнулся Дроу. «Это ведь одно из старейших зданий в городе. Свободные земли, демоны, их захвати». А тогда оно использовалось по прямому назначению. «Гладиаторские бои. Тебе это хоть о чем-то говорит?» «Да». «Тогда ты должен понимать, что не все из гладиаторов бились добровольно. Попытки побегов время от времени, но происходили, несмотря на охрану и оковы. Ошейников же тогда еще не было». «А можешь сам подобрать мне кожаную броню и легкий меч?» — попросил я, рассматривая целую кучу самой разной одежды и орудия убийств в огромной оружейной комнате. «Вот так вот сразу понять, что подойдет, а что нет, совершенно нереально, по крайней мере, лично мне». Да и как узнать, какие там у нее ограничения, какие характеристики? Вряд ли темный эльф даст мне возможность рыться здесь полдня. «Я, в общем-то, так и думал». Урасал хлопнул меня по плечу и уверенно пошел к концу правой стены, где были развешаны десятка два наборов кожаной брони а снизу лежало еще ничуть не меньше. Эльф выбирал недолго, а на обратном пути, неся в руках один из наборов из темно-красной чешуйчатой кожи, дроу завернул к другой стене и, не замедляясь, подхватил один из мечей в ножнах из коричневого дерева. «На!» — вручил он мне все это. «Снимай этот хлам и одевайся». На голое тело?» — слегка ошарашенно спросил я. «Прямо тут». «Тьфу ты!» «Точно!» Эльф вышел из оружейки и практически тут же вернулся, прихватив с собой штаны и кофту из мягкой ткани. «Тут рядом раздевалка», — объяснил он. «Пошли». И если характеристики у простой одежды отсутствовали напрочь, то вот броня меня порадовала, как и меч. Одежда. Легкая броня. Состоит на вооружении лучников армии королевства Гавартол. Полный комплект. 5 из 5 предметов. Качество – хорошее. Материал – кожа рептилии. Защита – 20. Наложенное постоянное заклинание. Плюс 10 единиц ловкости. При ношении полного комплекта. Наложенное временное заклинание. Отсутствует. Наложение невозможно. Ограничение по уровню. Отсутствует. Ограничение по классу. Отсутствует. Оружие. Легкий меч. Состоит на вооружении новобранцев пограничной стражи армии королевства Насхар. Качество. Хорошее. Материал. Сталь. Урон. 30-40. Наложенное постоянное заклинание. Плюс 15 единиц силы. Наложенное временное заклинание. Отсутствует. При наложении не более 1. Ограничения по уровню. Отсутствуют. Ограничения по классу. Отсутствуют. «Глядишь, еще и побарахтаюсь», — одевшись и прикрепив ножны с мечом на поясе, улыбнулся я. «Все устраивает?» — поинтересовался Урасал, сделав вид, что не слышал мою фразу. «А разве есть варианты лучше?» — заинтересованно прищурился я. «Есть, но, увы, не для тебя», — отрицательно покачал головой эльф. «Тогда сойдет». И мы вернулись в ту самую комнату, где ждали ученики гильдии теней. «Готовы?» — спросил Урасал. «Сомневаешься?» — вскинулся тот самый эльф, которому я не понравился. «Он ведь считает нас, людей, слабыми и никчемными. Впрочем, пока что так оно и есть. Сейчас на данном уровне и с этим ошейником я действительно слаб и ни на что не способен». «Вот ты и пойдешь первым с ним на арену», — ткнул в него пальцем Урасал. «С радостью!» — воскликнул тот и обнажил клинок. Урасал поднял решетку и, пропустив нас, отпустил механизм, перекрыв путь назад. Как только я ступил на песок арены, раздался громкий короткий перезвон колокольчиков, и перед глазами всплыл ряд полупрозрачных системных сообщений. «Внимание, игрок! Вы ступили на площадку учебной арены гильдии Элкхиндалвелдрин. В связи с правилами ваш уровень и уровень противника усредняются. Получен уровень 21. У вас 57 единиц свободных очков для распределения. Произведите изменения ваших характеристик». «Ошибка. В связи с использованием рабского ошейника Answer Run доступ к характеристикам закрыт. Изменение ваших характеристик произведет система по заданному стандарту для бойцов ближнего боя. Ваш персонаж не имеет класса и умений. В связи с правилами вы получаете класс и умения вашего противника, развитые им на 21 уровне. Получен класс «Тень». Получены умения «Внимательность» 21, «Маскировка» 35, «Кинжал» 32, «Торговля» 5, «Бесшумность» 30, «Медитация» 43, «Легкий меч» 40, «Акробатика» 23. Получено классовое умение «Парное оружие» 38, «Рывок» 10, «Двойной удар» 14, «Вампиризм» 11, «Тень» 13. Ошибка. В связи с использованием рабского ошейника Answer Run возможность использовать активные умения закрыта. Ознакомьтесь с описанием доступных вам пассивных умений во вкладке «Помощь». Вау. Значит, вот оно как решается вопрос с разницей в уровнях. И, кстати, класс тени мне начинает нравиться. На 21 уровне такие умения. Круто. И это ведь не все из того, что было ему доступно. Я уверен в этом. Эх, жаль, что класс тени закрыт для игроков. Меч достань хотя бы, прервал мои размышления темный эльф, отступив от меня на пару шагов. А то как совсем неинтересно. А ты куда-то торопишься? Я последовал его совету и вынул клинок из ножен, неумело обхватив рукоять. Дроу резко и неожиданно атаковал меня самым простым ударом сверху и сбоку, не используя каких-либо умений, только чистая сила и скорость. Но, удивив даже самого себя, я успел увернуться и отскочить в сторону. Поставить блок или провести атаку я даже и не помышлял. Ведь в этой игре мало просто взять в руки меч и размахивать им. Тут нужно потратить хоть какое-то время на обучение владению выбранным оружием. «Человек!» — протянул эльф, не спеша атаковать меня повторно. «Не стоит убегать. Давай просто побыстрее с этим закончим». «Ну уж нет». «Как хочешь», — пожал плечами он. «Рывок». А ничем другим, кроме активации этого умения, то, что произошло, быть не может. И дроу, внезапно размытой тенью, оказывается вплотную ко мне. Удар, и меч вонзается мне в бок, с легкостью пробивая кожаные доспехи. «Как же больно-то!» Хочется упасть, но эльф схватил меня рукой и придерживает, не давая свалиться на песок арены. «Как ощущение? Нравится?» Медленно проворачивает он клинок, и его глаза горят от прямо-таки какого-то животного удовольствия. «Тварь!» Скривившись, сплевываю я кровь ему в лицо и практически теряю сознание. Глаза застилает красная непроглядная пелена, звуки пропадают. Получен физический урон, плюс двойной удар, плюс критический урон, 230 единиц. Защита. Жизнь 20 из 250. Анцерран активирует функцию переноса в точку привязки, назначенную владельцем ключа. «На, пей!» Я появляюсь в комнате на полу в позе эмбриона, не имея ни единой возможности пошевелиться, а Урасал уже сует мне какую-то склянку, судя по всему, зелье здоровья. «Не могу!» Еле слышно, с трудом произношу я. «Ошейник!» «Сейчас!» Дроу достал ключ и прикрыл глаза. Через мгновение я наконец-то почувствовал руки, ноги и вообще все свое тело. Темный эльф отключил обездвиживание при переноске в критическом состоянии. «Теперь пей. Сам понимаешь, тренировка должна продолжаться». «Садисты. Да обычный простой непись тут и после десятка раз может с ума сойти. Тут бешеная текучесть кадров должна быть, рабов то есть. Но кто-то из них упоминал про орка-воина, класса берсерк. В этом случае тренировка и правда будет приближенная к реальности. А какой же тогда смысл использовать для этого ничего не умеющих НПС? Тем более с дроу далеко не первых уровней и отлично изучившему навыки общения с оружием и специфику умений. Для развлечения? Что-то здесь не то. Либо мастер Хантар, так же, как и другие, просто повелся на мою внешность. Выпив зелье, я, опираясь на пол чуть дрожащими руками и при помощи все того же Урасала, смог наконец-то встать. «Готов?» — спросил темный эльф. ХП восстановилось полностью, а вот морально. Морально я был вывернут наизнанку и практически раздавлен. «Не готов». Только такой ответ, я думаю, его не устроит. Ведь у него есть приказ мастера, и в любом случае он будет его исполнять. «Да, наверное, готов», — все-таки произнес я. В библиотеке в одном из зданий на территории Нуар-Рахор, учебный центр гильдии теней, ближе к ночи шел разговор между двумя дроу, мастером Хантаром и его старшим и самым лучшим учеником, Урасалом. «Сколько он продержался?» — не отрывая взгляда от книги «История родов королевства Насхар», — спросил мастер. 15 боев», — довольно произнес темный эльф. «Жаль, что на большее у него не хватило сил. Даже зелья не помогли. После последней тренировки он потерял сознание. И еще. Мастер, мне кажется, он не совсем тот, за кого себя выдает». «Почему же?» — удивленно заинтересовался Хантар. «Он не умеет владеть мечом. Совершенно. Не знает простейшей техники атаки и защиты. Он даже не знает, как правильно двигаться в броне», — объяснил Урасал. «Этот человек не принадлежит к сословию благородных, несмотря на его имя и внешность». Странно. Дроу положил книгу на стол рядом с книжным шкафом и взял другую, на этот раз «История родов королевства Гавртол». Зархан сам лично простых рабов никогда не приводил. Что же он такого нашел в этом человеке? «Усердие, упертость и стойкость», — предположил Урасал. «Простой раб столько боев один день выдержать не смог бы». «Нет», — отмахнулся мастер. «Есть в нем что-то еще. И я хочу знать, зачем Зархану нужен этот человек». «Что мне дальше?» «Зархан вернется не раньше, чем через 5 дней, так что продолжай бои и следи за ним внимательно. Возможно, что все-таки он не тот, кем пытается казаться, и в какой-то момент раскроется. Еще, Урасал, постарайся разговорить этого человека. Кто он, откуда, кем был? В общем, ты знаешь, какие вопросы стоит задавать». «Да, мастер», — поклонился старший ученик. Урасал вышел из библиотеки, а Хантар, раздраженно отбросив книгу на стол, сел в рядом стоящее кресло. «Так кто же ты такой, Крейбен?» — спросил он в пустоту.